Третья книга Ездры, глава 15. «Говори вслух народа моего слова пророчества, которые вложу я в уста твои, — говорит Господь, — и сделай, чтобы они написаны были на харте, потому что они верны и истинны. Не бойся, что будут замышлять против тебя, и да не смущает тебя неверие тех, которые будут говорить против тебя. Ибо всякий неверующий в неверии своем умрет. Вот я наведу, говорит Господь, на круг земной бедствия, меч и голод, и смерть, и пагубу, за то, что нечестие людей осквернило всю землю, и пагубные дела их переполнились. Посему, говорит Господь, я уже не буду молчать о беззакониях, которые совершают они нечестиво, и не буду терпеть в них того, что они делают преступно. Вот кровь неповинная и праведная вопиет ко мне, и души праведных вопиют непрестанно. Отмщу им, говорит Господь, и возьму от них к себе всякую кровь неповинную. Вот народ мой ведется, как стадо на заклание. Не потерплю более, чтобы он жил в Египте, но выведу его рукою сильную и мышцею высокую, и поражу Египет казнью, как прежде, и погублю всю землю его. Восплачет Египет и основание его, пораженные казнью и мщением, которое наведет на него Бог. Восплачут земледельцы, возделывающие землю, потому что оскудеют у них семена от ржавчины и от града и от страшной звезды. Горе веку и тем, которые живут в нем, ибо приблизился меч и истребление их, и восстанет народ на народ для войны и мечи в руках их. Люди сделаются непостоянными, и одни других одолевая, вознеродят о царе своем и начальнике о ходе дел своих в пределах своей власти. Пожелает человек идти в город и не возможет, ибо по причине их гордости города возмутятся, домы будут разорены, на людей нападет страх. Не сжалится человек над ближним своим, предавая дома их на разорение оружием, расхищая имущество их по причине голода и многих бед. «Вот я созываю, — говорит Бог, — всех царей земли, от востока и юга, от севера и Ливана, чтобы благоговели предо мною и обратились к себе самим, и чтобы воздать им, что они делали тем. Как они поступают даже доселе с избранными моими, так поступлю с ними, и воздам в недра их, — говорит Господь Бог. Не пощадит десница моя грешников, и меч не перестанет поражать проливающих на землю неповинную кровь. И шел огонь из гнева его, и истребил основание земли и грешников, как зажженную солому. Горе грешникам и не соблюдающим заповедей моих, говорит Господь, не пощажу их. Удалитесь, сыновья отступников, не оскверняйте святыни моей. Господь знает всех, которые грешат против него, потому предал их на смерть и на убиение. На круг земной пришли уже бедствия, и вы прибудете в них. Бог не избавит вас, потому что вы согрешили против Него. Вот видение грозное, и лице его от востока. Выступят порождения драконов аравийских на многих колесницах, и с быстротою ветра понесутся по земле так, что наведут страх и трепет на всех, которые услышат о них. Выйдут, как вепри из леса кармонини, неистовствующие в ярости, и придут в великой силе, вступят в борьбу с ними и опустошат часть земли ассирийской. Потом драконы, помнящие происхождение свое, одержат верх и, обладая великою силою, обратятся преследовать тех. Те смутятся, умолкнут перед силою их и обратят ноги свои в бегство. Но находящийся в засаде со стороны ассириен окружит их и умертвит одного из них. В войске их произойдет страх и трепет и ропот на царе их. Вот облака от востока и от севера до юга, и вид их весьма грозен, исполнен свирепости и бури. Они столкнутся между собою и свергнут много звезд на землю, и звезду их, и будет кровь от меча до чрева, и помет человеческий до седла верблюда, страх и трепет великий будет на земле. Ужаснутся все, которые увидят эту свирепость, и вострепещут. После того много раз будут подниматься бури от юга и севера, и частью от запада, и ветры сильные поднимутся от востока, и откроют его и облако, которое я подвигнул в гневе, а звезда, назначенная для устрашения при восточном и западном ветре, повредится. И поднимутся облака, великие и сильные, полные свирепости, и звезда, чтобы устрашить всю землю и жителей ее, и прольют на всякое место высокое и возвышенное страшную звезду, огонь и град, мечи летающие, многие воды, чтобы наполнить все поля и все источники множеством вод. И затопят город, и стены, и горы, и холмы, и дерева в лесах, и траву в лугах, и хлебные растения их, и пройдут безостановочно до Вавилона и сокрушат его, соберутся к нему и окружат его, прольют звезду и ярость на него, и поднимется пыль и дым до самого неба, и все кругом будут оплакивать его, а те, которые останутся подвластными ему, будут служить тем, которые навели страх. И ты, Осия, соучастница в надежде Вавилона и в славе его. Горе тебе, бедная, за то, что уподоблялась ему и украшала дочерей твоих в блудодеяниях, чтобы они нравились и славились у любовников твоих, которые желали всегда блудодействовать с тобою. Ты подражала ненавистному во всех делах и предприятиях его. Зато, говорит Бог, пошлю на тебя бедствие, вдовство, нищету и голод, и меч, и язву, чтобы опустошить домы твои насилием и смертью. И слава могущества твоего засохнет, как цвет, когда настанет зной, посланный на тебя. Ты изнеможешь, как нищая, избитая и израненная женщинами, чтобы люди знатные и любовники не могли принимать тебя». «Стал ли бы я так ненавидеть тебя, — говорит Господь, — если бы ты не убивала избранных моих во всякое время, поднимая руки на поражение их и глумясь над смертью их, когда ты была в опьянении. Украшай твое лице. Мзда блудодеяния твоего в недре твоем, зато и получишь ты воздаяние». Как поступала ты с избранными моими, говорит Господь, так с тобою поступит Бог и подвергнет тебя бедствием. Дети твои погибнут от голода, ты падешь от меча, города твои будут разрушены, и все твои падут в поле от меча. А которые на горах, те погибнут от голода и будут есть плоть свою по недостатку хлеба и пить кровь по недостатку воды». В несчастье пойдешь по морям, и там встретишь беды. Во время переходов твоих они бросятся на опустошенный город и истребят часть земли твоей, и часть славы твоей уничтожат. Разоренная ты послужишь для них соломою, а они для тебя будут огнем и истребят тебя. И города твои, землю твою, горы твои, все леса твои и дерева плодоносные сожгут огнем. Сыновей твоих уйдут в плен, имущество твое захватят в добычу, и славу твою истребят».